Глава 11. Без 15 час мы сидели в кафе бизнес-центра. Это была обычная столовая, куда стекались офисные работники. Небольшая, но уютная. Светлые стены с деревянными вставками. По периметру картины с пейзажами. Столы, расставленные в три ряда по всей площади, были заняты. Стоял гул голосов, слышался звон посуды. Вдоль прилавка вытянулась здоровенная очередь. Попасть в столовую можно было с улицы или через бизнес-центр, если ты являлся работником, ибо вход был закрыт на магнитный замок. Мы сидели с Лехой, попивая чай. Прибыв, он первым делом набрал Корнеева. Тот сказал, что спустится через 10 минут. Я старалась держаться спокойно, но все равно нервничала. Леха был непробиваем. Оглядевшись, я заметила. Не скажешь, что человек здесь работающий имеет много денег. 3 миллиона. В целом, не такая большая сумма. Думаю, генеральный директор фирмы средней руки может ее себе позволить. Чем он занимается? Что-то связанное с железной дорогой. Я не уточнял. По мне, так никакие деньги не стоят того, чтобы подвергать свою жизнь опасности. Ты вообще уникальный экземпляр. Ты свою жизнь опасности подвергаешь за высокие идеи. Хотелось ругнуться в ответ, но я сдержалась. Леха начал хмуриться, поглядывая на часы. Набрал Корнеева, тот не ответил. И Леха страдальчески вздохнул. О чем подумал, и говорить не стоит. Потому я выдвинула предложение. Может, просто уедем? Леха отрицательно покачал головой. Все надо доводить до конца. Поднявшись, двинул в сторону той двери, что вела в бизнес-центр. Нам повезло. Как раз кто-то входил, и мы прошмыгнули в коридор, воспользовавшись открытой дверью. За ней направо уходила лестница. Впереди пара ступенек и холл с выходом из здания. Поднявшись напролет, мы заглянули в коридор. Там было пусто. «Ты знаешь, на каком этаже его фирма?» — спросила я. «Понятия не имею». Тут из ближайшей двери вышла стройная блондинка лет 30. Леха, окинув ее взглядом, шепнул. «Стой здесь». А сам поспешил к ней, ибо она пошла в другую сторону. Не удержавшись, я закатила глаза. Леха, догнав девушку, заговорил. Она нахмурилась, слушая его. Я подумала, научись он улыбаться без повода, дело бы пошло быстрее. Хотя оказалось и так более чем. По крайней мере, девушка уже улыбалась, показывая, куда пройти. Леха что-то уточнил, она ответила. Он продолжил говорить, явно смутив ее. Разговор длился еще пару минут. Уходя, Леха погладил девушку по плечу, и она проводила его взглядом. Ну и гад. «Я смотрю, ты мастер совмещать приятное с полезным». Не удержалась, когда он подошел. «В такой дерьмовой ситуации надо цепляться за все прекрасное, что встречается на пути», — хмыкнул Леха. «Нам на 4-й этаж, потопали». «Как вообще можно думать о бабах, когда мы, возможно, сейчас обнаружим труп?» «Сделанного не вернуть. Знаешь, ты страшный человек». А я подумала, поднимаясь за ним и глядя на широкую спину. Он действительно так считает. Вся его жизнь тому пример. И люди вокруг его боятся, потому что он такой. Сильный, бесстрашный, готовый принять все, что дает ему жизнь. Любит она его или бьет. Счастлив ли он, что таков? Это вопрос, на который у меня нет ответа. Фирма «Континенталь» занимала несколько кабинетов. На одной из дверей висела табличка «Генеральный директор». Леха постучал. Не получив ответа, открыл дверь через край футболки. Приемная была пуста. Внутри стоял стол секретаря, напротив диванчик со столиком. Все стандартно. Леха постучал в дверь кабинета директора. Когда там не ответили, открыл ее и вздохнул. Я встал на цыпочки, чтобы увидеть. Кабинет был просторный, у окна напротив двери стол, у стены слева диван с креслами и столиком, с другой стороны стол переговоров. В центре на полу лежал мужчина лет 40, а в кресле за столом сидел еще один. Лысая голова обрамлена полукругом волос, густая борода, чуть поседевшая, сглаживала неприятную лысину. Но ничто не могло сгладить дырки во лбу и пятна на груди. Ну и, конечно, листка с надписью. 4. Как же он меня достал? — пробормотал Леха, проходя и присаживаясь возле того мужчины, что лежал, и трогая его шею. «Живой. Подозреваю, тоже накачанный снотворным». Поднявшись, подошел к столу и, выудив листок из рук погибшего Корнеева, сунул в файл. Сложив, убрал в карман. «Надеюсь, ментам не придет в голову меня обыскивать». Усмехнулся все же и потопал в приемную. Я следом за ним. Только мы вышли, как из коридора зашла миловидная девушка лет 25 в строгой юбке и легкой блузке. «Добрый день», — улыбнулась нам. «Вы к Матвею Сергеевичу?» «А вы его секретарь?» — ответил Леха вопросом на вопрос. Девушка кивнула. «Сообщить, что вы пришли?» «Думаю, это бессмысленно. Дело в том, что Матвея Сергеевича убили, и лучше бы вам вызвать полицию». Леха, конечно, умеет подготовить человека. Девушка хлопала глазами, неуверенно улыбаясь. Кажется, она приняла его слова за шутку и теперь не знала, как реагировать. Поняв, однако, что он серьезно, замерла статуей. «Вы шутите?» — сказала неуверенно. «Какие уж шутки, милая девушка. Я, конечно, могу вам позволить заглянуть в кабинет, но, боюсь, станет только хуже». Тут девушка быстро-быстро заморгала. Губы у нее задрожали, ноги подкосились, и она бы наверняка рухнула, если бы Леха не поддержал ее. Сев вместе с ней на диван, спросил. «Вас как зовут?» «Аня», — всхлипнула девушка. «Матвей Сергеевич, он мой дядя, папин брат. Я просто не могу поверить». Она расплакалась. Леха указал мне на кулер, и я налила воды. Аня пила, всхлипывая. «Он меня отпустил на обед», — говорила между глотками. «Сказал, могу не торопиться. У него встреча тет-а-тет, важная». «Ой», — она уставилась на нас. «А вы, собственно, кто?» «Мы те самые, с кем у него должна была состояться встреча. Скажите, Аня, в то время, когда вы уходили, не заметили ничего странного? Может, ваш дядя кому-то звонил или ему кто? Кто-то заходил? Случайно ошибся дверью?» «Когда я уходила, к нему Владислав Палыч пришел. Это папин друг, у него свое охранное агентство, а больше никого». Мы с Лехой переглянулись. «Скорее всего, Владислав Палыч лежит в кабинете без сознания. Значит, Корнеев обратился к нему за помощью, но это его не спасло». «Больше никого?» — спросил Леха. «Может, пока шли в столовую, что-то привлекло внимание?» Аня пожала плечами. «В это время все на обед идут, народу много. Хотя... перед тем, как в столовую пойти, я в туалет ходила, и там был мужчина, сказал, трубы проверяет». «Как он выглядел?» «Высокий, в зеленой униформе и кепке, волосы вроде светлые. Лет 35. Думаете, это он?» Девушка посмотрела на нас. «Вот что, милая Аня», — Леха передал ей рабочий телефон, — «надо звонить в полицию». Следователь был тот же, что вчера. Весь вид его выражал смирение перед постигшей его участью. Удивлен не был, задавал вопросы, получал ответы. Да, Леха хочет расширять бизнес и ищет для этого компаньонов. Почему каждого потенциального отстреливают, он не догадывается. И напуган. Да-да, не надо смотреть недоверчиво, напуган. Даже подругу вот боится одну дома оставить, мало ли что. О конкурентах ничего сказать не может. Явных врагов не припоминает. Догадок никаких. Следователь только вздохнул, отпуская нас. Правда, напоследок пошутил. «Может, скажете, Алексей Дмитриевич, с кем вы еще дела планируете вести, чтобы мы были готовы?» «Ценю ваше чувство юмора», — ответил Леха. «Обратите внимание на водопроводчика. Уверен, в этом что-то есть». «Ты действительно так считаешь? Насчет мужчины в униформе?» — спросила я, когда мы сели в машину. «Да, на 100% не скажу, но убийца мог прийти в кабинет Корнеева в таком виде, и эти олухи ничего не заподозрили. Мне больше интересно другое. Почему бы не перестрелять всех, кто рядом? Это проще, чем вкалывать снотворное». «И почему?» Нахмурившись, Леха немного подумал. «Пока не знаю». Сказал в итоге, но я видела, он что-то надумал, просто не хочет озвучивать. «И что теперь будем делать?» — решила я не настаивать. «Если следовать логике событий, а она, замечу, есть, следующий на очереди Косницкий. Убийца избавляется от тех, кто ищет Витязева?» — Очевидно, так. Вряд ли после сегодняшнего события Косницкий захочет с нами встречаться. Он, пожалуй, заплатит еще миллион, лишь бы ты навсегда исчезла. Мне он даром не нужен. Миллион или Косницкий? Оба. Меня больше волнует мое будущее. Хочешь знать мое мнение? Косницкий в любом случае труп. Ты его найдешь или нет, уже не сыграет роли. Перспективно. Вот и я об этом. Что за дни? Каждый провожу в отделении. Такого даже в суровую годину не было. Может, перекусим где-нибудь? Я уставилась на него. Что за человек? Только что говорил о трупах и тут же о еде. Мне кусок в горло не полезет, сказала честно. Я зверски голоден, так что придется тебе потерпеть. Мы заехали в ресторан, где нас встретили с радостью, из чего я сделала вывод, что Леху тут неплохо знают. Женщина с формами, на которых глаз останавливается непроизвольно, проводила нас к столику, отчаянно виляя задницей. Я подумала, что старается она для Лехи. Тот оценил и посмотрел на нее так, что дама зарделась. «Официант скоро подойдет», — сказала томным голосом и удалилась. «Ты ни одной юбки не пропускаешь», — не удержалась я. Леха хмыкнул. «Мне несложно оказать внимание, а женщине приятно. На месте твоей девушки я бы давно поставила тебя на место». «Но ты не на ее месте», — заметил Леха, просматривая меню. «Она не ревнивая?» «Черт, меня несло, но остановиться не получалось». Леха поднял взгляд, вздергивая бровь. «С чего тебя заинтересовала моя личная жизнь?» «Просто наблюдаю за происходящим». «И что?» «Ты не моногамен». «Смотри-ка, какое ценное наблюдение. Из-за всей этой истории, кстати, я уже не то что моногамен, я практически аскет». «Я же тебя не держу дома», — разозлилась я. «Можешь ездить куда хочешь». «Я бы предпочел заниматься сексом в своей квартире». «Пожалуйста. Я могу закрыться в комнате и делать вид, что меня нет». «Ну какого хрена я злюсь?» – спрашивается. «Здорово. Ты окажешь мне большую услугу. А можно делать так всегда, а не только когда я привожу женщин?» Тут я поняла, что он просто дразнит меня, и показала средний палец. Леха добродушно усмехнулся. «Я просто хотел сказать, что большой мальчик. Если захочу потрахаться, то найду возможность». Тут к нам подошел официант, и я не успела ничего ответить. Да, собственно, и отвечать было нечего. Сам факт того, что я высказываю что-то похожее на претензии, уже смешон. И Леха дал это понять. Надо успокоиться и сделать вид, что этого разговора не было. Мы озвучили заказ и уставились друг на друга. Леха насмешливо, я зло. Злилась, сама не понимая, почему. Так, надо просто сменить тему. Я не нашла ничего лучше, чем вернуться к нашим делам. Предположим, Косницкий откажется встретиться. Предположим, его убьют. Что дальше? Леха пожал плечами. Там мы посмотрим, чего бежать впереди паровоза. Чтобы он тебя не задавил. Мы все эти дни только и делаем, что ждем не пойми чего. По сути, идем на поводу у убийцы, понимая это. И из-за этого гибнут люди. Люди гибнут из-за собственной глупости. Положим, паренек и Ступин оказались первыми, но остальные понимали, куда лезут. Заметь, они были так уверены в себе, что даже не озаботились вопросом охраны, решив, что своя территория и один охранник их спасут. Зато и поплатились. Как он вообще проникал ко всем? Ведь это не так просто. У Гаврилова дом с охраной. И консьерж, который ничего не видит. Не так уж это и сложно, особенно если опыт есть. Думаешь, он и раньше убивал? Уверен в этом. Почему же мы бездействуем? Ведь у тебя есть люди, связи. Как-то же он узнает о наших встречах? Думаю, прослушка была на убитых. Мою квартиру и вещи на этот предмет проверили и ничего не обнаружили. В любом случае, убийца, если не дурак, унесет прослушку. Сейчас остается только Косницкий, но он вряд ли захочет даже говорить со мной. Хотя я всем им высказал свои мысли на этот счет. Или они предпочли мне не сообщать о прослушке, или ничего не нашли, что больше похоже на правду. И это свидетельствует о том, что убийца профи. Нам принесли заказ, и я стала есть, осмысливая услышанное. Конечно, Леха времени не терял, просто меня не посвящал в курс дела. Интересно выходит, только к разгадке никак не приближает. Брюнетку я, углубившись в свои мысли, заметила не сразу. Подняла глаза, когда она уже положила руку Лехе на плечо, говоря: «Привет, Леша». У меня кусок в горле застрял. Девки, снующие вокруг него, начали раздражать. Это была хороша собой, что умело подчеркивала и макияжем, и полупрозрачным платьем. Леха, откинувшись на спинку стула, посмотрел на девушку снизу вверх. «Аленушка, здравствуй», — ответил, оставшись доволен увиденным. «Что-то ты давно не появлялся». «Родственница из глубинки приехала», — кивнул Леха в мою сторону. «Показываю город». «Понятно. Может, заглянешь сегодня в гости?» Леха не приминул меня поддеть еще раз. «Боюсь оставлять ее одну. Она такая простушка, облапошили уже на вокзале». Я молчала, жуя салат и призывая себя к терпению. Через мгновение делать это стало сложнее, потому что Аленушка, кинув на меня насмешливый взгляд, наклонилась к Лехиному уху. Да еще так, что он наверняка мог лицезреть всю ее грудь, опустив глаза. Что он и делал, пока она шептала слова страсти. Потому как он на нее взглянул, я поняла, что девушка предложила предаться пороку прямо сейчас. Леха еще раз обвел ее фигуру взглядом, потом посмотрел на меня и отвернулся. «Ох, Аленушка», — сказал все-таки, — «да что ты меня толкаешь? Давай в другой раз, я тебе позвоню». Девушка, если и расстроилась, виду не подала. «Я буду ждать», — ответила ему и, прикусив замочку, выпрямилась, дав еще возможность собой полюбоваться. Наконец удалилась, а Леха вернулся к еде. «Сколько у тебя девушек? Терпение сегодня не мой конек». «Смотря что под этим понимать. Если ты имеешь в виду секс, то много, если отношения, то никого. Аленка хорошая девчонка, но обремененная ненужными принципами». «Осчастливил бы ее, раз так не терпелось». «Надо было, чтобы не слушать твои нудные речи». Разозлившись, я дала себе слово молчать, только если он сам меня о чем-то не спросит. В итоге остаток обеда и дорога домой прошли в молчании. В квартире я гордо удалилась в комнату. Плюхнувшись на кровать, уставилась в потолок. Злилась на себя, что начала этот разговор и не смогла сдержаться. Но еще больше злилась на Леху. Ну, честное слово, ведет себя как животное. Увидел самку и в путь. Да ни одна девушка такого отношения не потерпит. Разве что Алена. Но это другой разговор. Просто безотказная особа. А Леха, кажется, этому и рад. «Тебе-то какая разница?» — прозвучал вопрос в голове. «Да мне плевать!» — хмуро пробормотала вслух. «Пусть хоть весь город перетрахает, мне до этого дела нет. И вообще, Леха сам по себе, я сама по себе. Просто мы на время сошлись вместе. И хватит о нем думать, вот». Из комнаты в тот вечер я вышла один раз, в ванную. Не удержавшись, заглянула в гостиную. Леха сидел на диване с ноутбуком. Чем, интересно, занимался весь вечер? Несколько раз говорил по телефону. Это я слышала. А так стояла тишина. Не заскучал? Впрочем, какое мне дело? Быстро помывшись, я вернулась к себе. Даже ужинать не стала. Уснула рано и крепко. Снов мне не снилось. Однако ночка выдалась та еще. Часа в три из Лехиной комнаты раздалась телефонная трель. Вскочив на постели, я прислушалась. Он ответил и почти сразу выругался. Я поспешила к нему, стукнув в дверь, заглянула в комнату. Горел ночник. Леха сидел на кровати, слушая собеседника. Увидев меня, сделал знак войти и подождать. Он слушал, а я невольно бросала взгляды на его голый торс. Широкие плечи, сильные руки. За эти годы он заматерел, но это стало только плюсом. Красивый, мужественный, сильный, уверенный в себе. Мечта любой женщины. И он этим активно пользуется. Последняя мысль была самой правильной. Возвращала на грешную землю, а то меня не туда унесло. Леха, окончив разговор, задумчиво вздохнул. «Что там?» — напомнила я о себе. Он перевел на меня взгляд. «Догадайся». «Косницкий?» «Да, черт бы его побрал». Он, узнав о Корнееве, спешно собрал вещи и укатил под охраной в Москву. На утро у него был заказан билет в Лондон. Я предлагал ему остаться, обещал содействие, чтобы иметь возможность поймать этого гада. Но он, как и остальные, отказался. Идиоты. Леха покачал головой, зарываясь руками в волосы. Но почему? Он поднял на меня взгляд, усмехнувшись, сказал. А ты подумай. Я уставилась на него, не понимая. Но тут в голове мелькнула мысль, и я ее высказала, не веря. Они думали, это ты? Поднявшись, Леха взял сигареты и, прикурив, прошел к окну. А я поймала себя на желание подойти и уткнуться носом в его спину. О боже, все даже хуже, чем я думаю, раз такое в голову приходит. «Но зачем тебе это?» — спросила Леху. «Глупо же». «Думают, я покрываю тебя. А так как мне никто не указ, пошел по головам». «Бред!» «Еще какой?» — согласился он, туша окурок в пепельницу. Но они испугались, и понять их можно. Человек назначает встречу и погибает. Несколько человек подряд. Да даже если представить, что ты хотел меня от них оградить, убивать не выход, можно договориться. Неужели они бы не пошли тебе на уступки? Я села на кровать, качая головой. Леха разместился рядом, взяв телефон, кому-то написал. «Что теперь будет?» — спросила я. Он немного помолчал, глядя перед собой и хмурясь. Что-то будет. Это точно не финал. Если бы хотели просто избавиться от них, перестреляли бы и все. Но здесь явно используют тебя. Нас, — поправила я. Леха кивнул. Нас. И повернулся ко мне. А я только поняла, что мы сидим, касаясь друг друга плечами. И он так смотрит на меня. Не удержавшись, опустила глаза, пробежав взглядом по телу. Черт, я в коротенькой пижаме, он вообще в одних трусах. Все это неправильно. От его взгляда по телу пронеслась дрожь, дыхание потяжелело. Не может быть. Я была уверена, что вряд ли уже испытаю возбуждение вообще, а тут от одного взгляда все проснулось внутри. Еще чуть-чуть, и он поймет мои чувства. Нервно сглотнув, не в силах оторвать взгляд, как же близко его глаза, губы. Я спросила, как погиб Косницкий? Вышло хрипло, неуверенно, но помогло. Леха, дернув бровью, отвернулся. Убит в московской квартире. Та же схема, на груди листок с цифрой 5. Уверен, завтра наш следователь будет в курсе подробностей. Может, и мы узнаем что-нибудь. Он соотнесет листки с остальными убитыми. Конечно. И спросит, куда и зачем я унес еще 2. И кто номер 1? А паренек, кстати, так и не обнаружен. Совершенно глухой район. Надо было дверь оставить нараспашку, а то придется скоро анонимный звонок делать. Шутишь? Шучу, хмыкнул он. Сами найдут. Следователь, может, и не догадается о связи парня с остальными. Если, конечно, каким-то образом не докопается до Витязя, в чем я сильно сомневаюсь. Ладно, он потер лицо руками. Надо спать. Завтра тяжелый день. Кивнув, я быстро поднялась и пошла к двери. «Спокойной ночи», — сказала зачем-то. Леха усмехнулся, провожая меня взглядом. Уснуть удалось далеко не сразу. Прокручивала в голове Лехины слова, думала, анализировала, кому и зачем все это понадобилось. И ничего не могла придумать. Хуже всего была неизвестность. Даже до этого мы могли хотя бы догадываться, что может случиться. Сейчас же совсем не ясно, что нас ждет. Поймала себя на мысли, что все время думаю о нас, а не о себе. И это мне не понравилось. И взгляды в комнате, и касания, и мои реакции. Я была уверена, что разучилась чувствовать, и теперь становится страшно. Меньше всего хотелось вылезать из панциря, чтобы снова разбиться. А это будет неизбежно. Я его предала. И он объяснил, как относится к подобным людям. Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем я уснула. Разбудил меня Леха около 10. «Следователь жаждет встречи», — сказал, заглянув в комнату. «Поедешь со мной или вызвать Юрку?» «С тобой». Кивнув, он вышел, а я, спешно натянув шорты и футболку, пошла умываться. Перед следователем Леха заехал куда-то, я ждала в машине. Вернулся минут через 10, бросив мне на колени большой конверт. Завел двигатель. Я, нахмурившись, вытащила фото и поежилась. Окровавленный листок с надписью «5» сжег руки. Я быстро сунула его обратно. «Откуда?» — спросила Леху. «Есть несколько знакомых в Москве». «Твой интерес не покажется подозрительным?» «Весь город гудит. Странно, если бы я остался в стороне». Я вдруг ляпнула. «Кто ты, Леха?» Он еле заметно хмыкнул, покосившись на меня. «Ты же знакома с моей биографией». «Поверхностно. Чем ты сейчас занимаешься? Почему не ездишь на работу?» «У меня творческий отпуск». «Нет, серьезно». Леха вздохнул. Помолчав, сказал. «Если коротко, то этот город принадлежит мне. За исключением некоторых мелочей». Я открыла рот. «Нет, конечно, догадывалась, что парень он непростой, но он настолько...» «Теперь ясно, почему его так боятся. По крайней мере, это одна из причин». Леха на мою реакцию снова усмехнулся. «Удивлена?» «Ты, как бы это сказать, не похож на такого человека». «Это потому, что в малиновом пиджаке не хожу с пистолетом наперевес?» Усмехнулся он, сунув сигарету в рот. Пока искал зажигалку, добавил. «На самом деле я мирный правитель, и народ меня любит». Юмор я оценила, но все равно была под впечатлением. «Значит, вот ты какой, Леха Марков. Мальчик, вступивший когда-то в игру со смертью. И тем не менее, кто-то осмелился пойти против, раз устроил подобное. Надо быть очень смелым человеком. Или очень не любить Леху». «Еще вопросы будут?» — вернул он меня в реальность. Я покачала головой. «Это бы переварить». Машину Леха оставил рядом с отделением. Ушел, обещав вернуться побыстрее, как будто это от него зависит. Делать было нечего. Думать не хотелось, и я задремала. Проснулась от того, что кто-то постучал в стекло. Открыв глаза, увидела по ту сторону мужчину лет 30 с небольшим. Блондина не самой приятной внешности. Нет, даже не так. Уродом он не был, но впечатление создавал отталкивающее. Грязные волосы свисали сосульками. Глаза с полопавшимися сосудами, одет в какое-то тряпье. Вроде нехилый, но ощущение, что вот-вот развалится. Я порадовалась, что дверь заперта изнутри. Но все же хотелось узнать, кто еще объявился. Немного опустив стекло, спросила. «Что вы хотели?» Приблизившись к щели, он ответил. «Я друг Витязя». «Не понимаю, о чем вы?» «Все ты понимаешь. Ты та баба, с которой он сбежал 8 лет назад. Надо поговорить». «Да кто вы такой?» Не могла я не проявить любопытства. «Королев. Павел Королев. Мы с Витязем вместе работали». Я чуть не присвистнула. Ничего себе. Помнится, Юра говорил, за нами был хвост в 5 человек. Выходит, Королев единственный, кто остался жив. «И что делать? Звонить Лехе? Это может спугнуть Королева». Не зря же он появился, когда я осталась одна. «Как я могу быть уверена, что вы не опасны?» Все же заметила ему. «Никак, но я не опасен. Этот разговор и в твоих интересах. У меня нет с собой оружия, если хочешь, можешь обыскать. К тому же мы возле ментовки. По-твоему, я совсем идиот?» Поколебавшись, я вышла из машины. Точнее, замерла возле открытой двери. Королев окинул меня взглядом. «Интерес Витязя понятен», — пошло хмыкнул он. «Давайте ближе к делу. Что вам надо?» Королев оперся локтем на открытую дверцу. «Ты знаешь, где он?» У меня неприятно засосало под ложечкой, но, собрав силы, я ответила. «Он мертв». «Что?» — уставился Королев на меня. «Мертв». Он не сводил с меня внимательного взгляда. Я терпела, глядя прямо. Он мне не нравился. Было в этом мужчине что-то устрашающее. Глаза какие-то безумные. Я вспомнила, как Леха упоминал, что парень немного не в себе. Надо заканчивать разговор быстрее. Облизнув пересохшие губы, Королев спросил. «Как он умер? Когда?» «Утонул в болоте». «Что?» — не поверил он. «То и есть. Мы выбирались из леса, я угодила в болото. Меня он вытащил, а сам утонул». «Ты врешь». Я вздохнула. «Наш разговор бессмысленен. Я сказала правду. Она вам не угодна. Больше мне сказать нечего. Хотела сесть в машину, но Королёв, наклонившись ко мне, прошептал. «Я знаю, что Витязь жив». Эти слова пригвоздили меня к месту. Что я должна ответить? Зачем он это говорит? Так, главное не паниковать. Правда на моей стороне, я в этом уверена. Пусть говорит, что хочет. Так себе сеанс самовнушения, но силы посмотреть на Королёва спокойно появились. «Можете говорить, что хотите, но я лично наблюдала его смерть». Мужчина усмехнулся, разглядывая меня, как дикованную зверушку. «А ты молодец», — сказал в итоге. «Знаешь, я поверил». «Мне все равно, поверили вы или нет». Я начала раздражаться и, наверное, из-за этого страх отошел. Подумала, а почему, собственно, и мне не задать вопросы? «Значит, вы с Витязевым вместе работали. А тогда, 8 лет назад, он ведь ни в какую тайгу не собирался». «Конечно нет», — фыркнул Королёв. «Это его стандартная схема работы. Дать замануху, взять денег и свалить. Заливал он, будь здоров. Велись практически все, и не только в России, за границей тоже. Проклад этот — такая история бородатая, что повестись могли только полные лохи, и он их нашел. Дьявол рассмеялся бы в лицо, предложи Витязь ему подобное. Но эти дураки отсыпали по 3 лимона. Тут дьявол предложил ему проводником в экспедицию. И Витязь смылся, воспользовавшись ситуацией. Никто и подумать не мог, что он облапошит дьявола, учитывая положение того в городе. «Хотите сказать, вы о его планах не знали?» — скептически спросила я. Королёв нахмурился, облизнув губы. Мне показалось, за время нашего разговора мужчина стал выглядеть еще хуже. Побледнел, на лбу появилась испарина, а руки стали подрагивать. Нехило его колбасит, однако. Он сказал, что вернется, что есть еще какие-то наметки в этом городе. «Чем вы ему вообще могли помочь?» Тут Королёв даже обиделся. «Я разбираюсь в антиквариате, как скажете. Но Митя, видимо, решил, что вы им больше не нужны. А деньги? Куда он их дел?» «В этом и вопрос. Он мог их увезти, а мог и оставить тут, спрятать. Я проверил все места, но там пусто». «Вы же понимаете, что он мог их спрятать где угодно. Когда мы с ребятами приехали в город, Митя уже был там. Он оттуда родом, так что места ему знакомы и друзья наверняка были». «А ты?» «Если думаете, что он вел со мной задушевные разговоры, смею разочаровать. Я про историю с кладом узнала только сейчас и никаких денег в глаза не видела». «А вы, значит, по этой причине его ищете?» Королёв посмотрел тяжело. «Он был мне другом. Мы с ним не один год работали рука об руку, и Витязь меня никогда не обманывал. Он меня из грязи вытащил, когда я подыхал, к жизни вернул, так что не надо мне тут». Когда я узнал о случившемся, был уверен. Дьявол велел его в землю закопать. Не верил, что Витязь меня тут бросил. Ну и натворил. Зря. Надо было верить. В итоге же все сложилось. «Я вас не понимаю», — нахмурилась я. Королёв не услышал, задумавшись. Глаза словно остекленели, руки ходуном заходили. «Все в порядке?» — спросила его. Королёв посмотрел так, словно вообще не ожидал меня тут увидеть. Тряхнув головой, ответил. «Мне надо идти, но помни, я рядом». Я не нашла, что ответить, а Королёв, резко развернувшись, потопал прочь, сутулившись. Со спины он вообще напоминал бомжа, и я, задумчиво глядя ему вслед, размышляла. Как Митя мог связаться с таким? Что нашел в нем полезного, что, по словам Королёва, вытянул из бездны? Если они работали вместе несколько лет, значит, точно что-то нашел. Зато теперь понятно, чего Королёв за нами таскался. Надеется найти 12 миллионов. Может, Митя он и считал другом, но деньги бы не помешали. Вот он и думал, что я пролью свет на данный вопрос. Очень глупо. Митя никогда не посвящал меня в свои дела, используя там, где считал нужным. Подозреваю, что с Королёвым было примерно то же. И когда он перестал быть полезен, Митя просто его бросил.